Итог. Анапанасати всегда связана с вдохами и выдохами. Осознанность постоянно связана с дыханием. Есть четыре основы, на которые настроен ум во время вдохов и выдохов. Тело, чувства, ум и объекты ума. Практика завершается созерцанием объектов ума. Практикующий видит непостоянство всех сангхар, всего того, что состоит из компонентов на протяжении каждого вдоха и выдоха.